Глава 13. Чертов союз, ни мобильников, ни интернета. Позвонить захочешь, хрен выйдет. А если я при смерти, интересно, письма писать? Одной рукой завещание, а второй письма? Сука. Я прыгал возле общаги, перескакивая с ноги на ногу. Ожидал, когда появится Алексей Алексеевич. Прыгал не потому, что придурок, хотя со стороны сейчас можно именно это и подумать, а потому что холодно. Время почти март, но дубак нереальный. Воспитатель был мне нужен по очень важному делу. Я собирался попросить у него возможность позвонить домой. Сделать это больше неоткуда. Струячить на переговорный пункт совсем не улыбалось, а в общежитии, я знаю точно, стоит телефон у воспитателя в кабинете. Вообще мысль о звонке пришла не сразу, вынашивал ее почти неделю. После разговора с Ленкой, пока Степан Аркадьевич вез меня в интернат, я просто сидел и улыбался, как дурачок. Причем у меня это получалось против воли. Причин для радости никаких не имеется, вообще. Но хоть убей, на лице намертво приклеилась эта дурацкая улыбка. «У вас опять любовь, что ли?» Тренер покосился в мою сторону с подозрением. «Ты мне это брось, Белов, не сейчас, ясно? Я планирую тебя в игру молодежки поставить на следующей неделе. Буре выйдет с ЦСКА со взрослой командой, у них с Динамо из Риги будет встреча. А ты в составе юниоров на лед пойдешь, тренер их заинтересовался. Сказал, будем пробовать, есть потенциал. Тем более, возможность сыграться с парнями сейчас имеется. А ты мне тут опять с этой фигуристкой. Я ее вижу, у меня глаз дергается. Это не девка, а чума какая-то. Говори как есть, опять она тебе голову морочит». «Нет у нас никакой любви». Я покачал отрицательно головой, продолжая улыбаться, как дурачок. «И ведь не объяснишь тренеру, что это у меня нервное». «Сам не знаю, чего скалюсь. Наверное, просто хочу думать, что Ленка сказала какую-то очень смешную шутку. А вообще, если честно, имелось большое желание очень громко вслух сказать, какой же, сука, бред. Алёша, то есть, по сути, я, никак не может быть чьим-то там сыном. В смысле, не батиным. Вот я, наверное, и улыбаюсь, потому что теперь конкретно понимаю смысл поговорки «бойтесь своих желаний». Я же когда-то очень хотел, чтобы внезапно моя жизнь превратилась в мексиканский сериал, чтобы прибежал какой-то приличный мужик, непременно в костюме и галстуке, обнял меня, заплакал и сказал: «Сынок, как долго я тебя искал». А тут даже бежать никому никуда не надо. Оказывается, есть в наличии и человек приличный, и костюм, и галстук. Даже знаю, где искать этого человека. У Ленки дома. Но это бред. Ладно, батя, мать бы не связалась никогда ни с кем. Нахрена она бы тогда с отцом столько лет волдохалась? Хотя, стоп. Схрена ли, ладно, батя? Я родился, а отец сидел в то время. Мать говорила, что на свиданку к нему ездила. Вот точно наш со Славиком родитель совсем не тот тип, который позволил бы себе по ушам в этом плане ездить. «Да ну, бред!» — сказал я вслух. «Что бред?» — тренер с недоумением посмотрел на меня. «Ты чего, Белов, совсем умом поехал? Говорю, с молодежкой выйдешь в составе команды, а ты мне бред?» «Степан Аркадьевич, я вообще не об этом. Конечно, новость просто фантастическая. Я очень рад, очень счастлив». «Смотри мне», — тренер показал кулак. Видимо, это был намек, что надо постараться и не подвести его. В итоге всю неделю меня плющило от двух вещей. Первое – это предстоящая игра. Естественно, я ждал матча с огромным нетерпением. Ни хрена б себе. Выйти на лед в составе молодежки – это мандец какой рывок вперед. Приходилось теперь больше времени тратить на подготовку. После тренировки со своей командой я оставался с юниорами. Но, с другой стороны, зато меньше гадости лезло в голову. Вторая – та самая гадость. Ленкины слова упорно не шли у меня из мыслей. Я даже заметил за собой странную потребность теперь постоянно рассматривать девчонку во время уроков. Пытался понять, не похожи ли они с Алешей. По мне вообще ни черта общего. Ленка зеленоглазая, красивая, а братец мой младший осел ослом на ее фоне. Вот так думал каждый раз, когда пялился на Ленку. Потом психовал и отворачивался. А на следующий день опять пялился. Настолько меня эта тема достала, что я решил, надо позвонить домой и поговорить с батей. Вернее, сначала позвать его на игру, а затем попробовать расспросить каким-нибудь окольным путем. Поэтому сразу после уроков, когда вернулись в общагу, кинулся к Алексею Алексеевичу. Его на месте не было, а пацаны сказали, будто воспитателя видели во дворе. Я попёрся во двор. Во дворе оказалось пусто. Обошел общагу, ни черта не нашел. Ни Алексея Алексеевича, никого другого. Зайти в общагу не решался, вдруг воспитатель еще куда-нибудь убежит, и я его пропущу. Вот и приходилось прыгать на месте, чтоб не замерзнуть. Наконец, на дорожке показался предмет моих ожиданий. «Алексей Алексеевич!» Я бросился к нему навстречу, не иначе, как от долгого ожидания вышло слишком радостно и громко. Мне показалось, он даже немного шага сбился, и взгляд у воспитателя стал какой-то испуганный. «Чего тебе, Белов?» Воспитатель постарался бочком обойти меня. «Алексей Алексеевич, мне бы поговорить по телефону, домой позвонить, это очень важно и срочно». «Срочно, важно, а ничего, что это межгород?» Алексей Алексеевич рванул в сторону ступенек и, чуть ли не бегом поднявшись на крыльцо, проскользнул внутрь. Я, естественно, не отставал. «Алексей Алексеевич, отдам, сколько там накапает!» Он резко остановился, посмотрел на меня. «Чего ты там отдашь, Белов? Не плети, идем!» Через 5 минут я уже стоял в кабинете воспитателя, набирая по памяти номер. Вот интересно, сколько лет прошло, а до сих пор помню эти цифры. Соседи добились себе домой телефон по великому блату, и первым делом мать заставила меня, имею в виду Алешу, выучить номер. Чтоб, если вдруг потеряюсь, если что-то произойдет, мог сразу позвонить тете Нюре. Они жили прямо через забор от нас. «Алло!» Голос дядь Гены, супруга соседки, звучал очень далеко и перебивался легким треском. «Дядь Ген, привет! А можете отца позвать? Он, по идее, должен дома быть». «О, Славик!» Сосед заметно оживился. «А я думаю, кто нам звонит? Время такое вроде рабочее. Ты как? Что там? Какие дела? Ты давай там прославь наш город, понял? Мы тут за тебя болеем всеми». «Гена, кто говорит? Ну-ка дай!» Послышался шум, возня, мат, а потом в трубке я услышал голос тети Нюры. «Алло, кто это?» Учитывая, что оба они работали вахтами, и я попал, видимо, в промежуток времени, когда соседи отдыхали. «Тетя Нюра, это Славик Белов, батю бы мне надо». «О, Славик, как дела? Ты чего стоишь? Беги за Виталиком, стоит он, глаза вылупил». Я так понял, последние несколько фраз предназначались точно не мне. «Все, Славик, побежал мой Генка, ага, ну ты как сам-то?» Минут 5 рассказывал подробно соседке, что сам я хорошо, можно даже сказать отлично. «Кормят замечательно, ребята все молодцы, короче, дежурную хрень, которую говорят обычно подростки взрослым. Хорошо, Алексей Алексеевич оставил меня в кабинете и вышел, а то бы с такими срочными разговорами он меня в зашей прогнал». Наконец, после очередной возни и громких криков дяди Гены, на заднем фоне я услышал отца. «Сын, а что случилось-то?» Батя молодец, сразу перешел к делу, и я бы взвыл от очередного вопроса, как у меня дела. Я рассказал отцу про игру юниоров, в которой приму участие. Он, не дожидаясь моего приглашения, сразу заявил, они приедут, конечно, всеми. А потом я вдруг рубанул в лоб. Из головы почему-то вылетели все заготовленные фразы, которые должны были стать наводящими вопросами. «Бать, Алеша твой сын?» Буквально секунду висела пауза. А потом отец ласковым голосом спросил. «Славик, тебе там что, башку отбили? Может, падал или шайбу поймал?» «Нет, не падал. Я от его реакции немного растерялся». «Странно, а похоже, будто несколько раз. Я давай сейчас сделаю вид, что ты меня ни о чем таком не спрашивал, хорошо? А как на игру приедем, так и поговорим, откуда в твоей башке, мне интересно, такая хрень появилась». Я почувствовал, как внутри будто тяжелая бетонная плита упала и разбилась. «Конечно, бать, буду ждать вас. Давай тогда, а то я из кабинета воспитателя звоню». В этот момент как раз вошел сам Алексей Алексеевич. Он с порога сразу зыркнул на меня недовольным взглядом и ткнул пальцем в настенные часы. Но мне, в принципе, в данный момент было плевать на его недовольство. Я чувствовал себя подозрительно счастливым.